Глава 10. Художник и Рита. Иркутск. Наш самолет готов совершить посадку в международном аэропорту Иркутск. Пожалуйста, пристегните ремни, приведите спинки кресел в вертикальное положение, опустите. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Женский голос, доносившийся из динамика, превратился для меня в невнятное бормотание. Мне было не до него. Я ободряюще сжал напряженные пальцы Риты, сидевшей рядом со мной. Нет, летать она не боялась, ибо 9 лет назад, будучи еще обычным человеком, работала стюардессой на международных авиалиниях. Ее тревога была совсем иного свойства. «Тема, ты уверен, что у нас получится?» «Почти», — честно ответил я. «Дома и стены помогают. А значит, место, с которым у нас всех столько связано, усилит ваш с Глебом контакт, и на сей раз удастся до него достучаться. И потом...» Последний аргумент мне приводить не хотелось, но, как ни крути, он был немаловажен. Посвященный подтвердил мою догадку и высоко оценил шансы на успех. Они же с Эдуардом цифровые души. Все в процентах считают. Насчитали что-то около 75. По-моему, вполне себе. «Это да», — задумчиво проронила Рита, глядя невидящим взглядом перед собой. «Я чувствовал, какая буря сейчас в душе у жены, ибо и во мне бушевало подобное». Риту надо было успокоить, чтобы не перегорело. На ней главная задача. Я слегка погладил ее пальцы. Она вынырнула из своих размышлений и вопросительно взглянула на меня. «Дежавю», — пояснил я. «Помнишь 9 лет назад, тоже в самолете?» Рита улыбнулась. Впервые, наверное, с тех пор, как Глеб сбежал из нашего дома в Листвянке. «Еще бы не помнить, господин уфолог. Мы с тобой вытащили счастливые билетики на соседние места». «Имя ваше слишком известно, чтобы вы его называли?» «Широко известно в узких кругах». Я тоже улыбнулся, почти дословно, воспроизводя в памяти тот разговор с совсем еще незнакомой, летящей в отпуск стюардессой, которой было суждено стать для меня самым близким человеком. Целоваться с пристегнутыми ремнями было не слишком удобно, но мы справились. И касаясь ее теплых губ, я почти физически ощутил, как немного ослабевает владеющий Ритой напряжение. На самом деле, для возвращения в сравнительно спокойное состояние имелся еще более верный способ, к которому мы прибегли 9 лет назад, и в результате которого на свет появился Глеб. Но прямо сейчас, увы, этот способ был нам недоступен, а после приземления на него не будет времени. Самолет дрогнул, коснувшись посадочной полосы, и половина салона зааплодировала. Мне захотелось как можно скорее выйти из утробы металлической птицы и получить свой багаж. Без него я чувствовал себя несколько неуютно. Одна средних размеров сумка, которую вполне можно было бы взять в салон, если бы не ее содержимое. Оно было такого плана, что сумку бы и в багаж не взяли, если бы нам с Ритой не сварганили удостоверение оперативников АПБР и бумагу с подтверждением особых полномочий. Огнестрельное и транквилизаторное оружие, становые дротики, пара становых же гранат, а также особый гостинец от посвященного в спецфутляре из того же стана. Я очень надеялся, что применять его мне не придется, но на душе было спокойнее, что эта штука находится при нас. Случиться может всякое, и к форс-мажорам следует быть готовыми. Наконец самолет полностью остановился, и мы с Ритой переглянулись. Пора. Листвянка. Дом. Милый дом. Надо же, а ведь по сути такой бродяга, как я, только в минувшие 9 лет обрел истинное понимание этого слова. Далекое детство не в счет. Дом, семья. Обрел, чтобы снова потерять? Ну уж нет, не позволю. Не позволю забрать у меня то, что составляет смысл всей моей жизни. Я подумал о том, что тогда, 9 лет назад, встретились двое бродяг, которых судьба основательно мотала по свету. Только у меня это были постоянные смертельно опасные походы в зоны, а у Риты регулярные международные рейсы с короткими передышками. Может быть, то, что мы почувствовали эту общность, и толкнуло нас тогда в объятия друг друга. Толкнуло и спаяло накрепко, да так, что даже ад лесногорской зоны и охота за безумным сеятелем не смогли нас разлучить, хотя вечная разлучница смерть не раз и не два смотрела в глаза нам обоим. Но мы ей не дались, сейчас тоже не дадимся, и Глеба не отдадим. Этот непоседливый мальчишка, случившееся в нашей жизни маленькое чудо, лучшее, что мы с Ритой сделали в жизни. Его рождение связало нас еще крепче, если это, конечно, возможно. И страх потерять его? Равного этому страху я, пожалуй, не испытывал никогда. Ни в своей сталкерской карьере, ни в Лесногорске, ни сражаясь с сеятелем на Белоярской АЭС, ни в разумной топе Таганая. До Листвянки из Иркутска мы доехали на автобусе. Наша машина ждала нас в гараже при доме. Когда мы вычислим местонахождение Глеба, да-да, именно не если, а когда, забирать сына мы поедем на ней. Я смотрел на дом, как бы узнавая его заново. Казалось, день, когда мы отправились отсюда в погоню за сбежавшим Глебом, был целую вечность назад, а между тем миновало всего пара недель. Пока я предавался этим отвлеченным, в общем-то, размышлениям, Рита проверяла дом на предмет присутствия незваных гостей своим биосканером «Пьющей жизнь», ставшим после катализатора гиперчувствительным. Никого не обнаружив, она кивнула мне, и мы, наконец, вошли. Какое-то время у нас ушло на то, чтобы подобрать предметы, наиболее тесно связанные с Глебом. Это было важно, потому что помимо дома контакт с Глебом могли усилить вещи, на которых остался его биологический и эмоциональный отпечаток. В итоге мы подобрали три таких. Его любимую футболку с логаном «Росомахой», плюшевого бурого медведя с наполовину оторванной и не раз уже пришитой лапой и пластиковую с металлическими вставками пожарную машину, вызвавшую у него в свое время бурю восторга. Ну все, подготовка завершена. Пора за дело. Рита ныряет глубоко в эгрегор сеятелей, зовет и ищет. Я подныриваю чуть-чуть, держу ее, а параллельно высматриваю и вылавливаю своим особым восприятием возможные опасности. Ну и, конечно, у меня наготове ампулу с антиновой, на случай, если Риту от перенапряжения накроет приступ вакцинальной ломки. Концентрация. Поехали. Холод и тьма. Пока спокойные. Почти неподвижные. Мое сознание раздваивается. Да нет, почти расстраивается. Часть меня в тесной интеграции с Ритой и воспринимает то, что воспринимает она. Другая, пожалуй, главная, следит за эгрегором. А третья держит связь с физической реальностью. Ведь я же якорь. У кого-нибудь другого от подобного могла бы и крыша поехать. Но мне доводилось и в более безумные ситуации попадать. Периферийным зрением я вижу, как пальцы Риты до белизны костяшек сжимают лапу медведя, которому здорово повезло, что он плюшевый. Другая ее рука комкает футболку с логаном, а между лодыжек зажата пожарная машина. Полный контакт. Но мое сознание и без того ощущает невероятное напряжение жены и те отчаянные усилия, которые она предпринимает, чтобы преодолеть антирадар Глеба. Я воспринимаю, как она бросает в дело все доступные ей псионические ресурсы, наращивая мощность зова до почти запредельных величин. Мое напряжение тоже растет. Мне кажется, что, во-первых, Рита может вот-вот не выдержать адских усилий и свалиться с приступом, а во-вторых, эгрегор среагирует на бушующую здесь бурю эмоций. И опасения мои, кажется, начинают воплощаться. Волнение тьмы усиливается. Может, у страха глаза велики? Нет, мне не мерещится. Активность эгрегора и впрямь начинает нарастать. Первое желание предупредить жену я подавляю. Нельзя ее сейчас отвлекать. Слишком многое на кону. Если она не пробьется к Глебу теперь, то, скорее всего, это будет крах. Нам нечем усилить контакт с Глебом. Мы бросили на алтарь успеха все, что у нас есть, и не можем себе позволить поражение. Я должен сработать, как парашют экстремала. Раскрыться в самый последний момент, позволив Рите сделать все возможное и невозможное. И тут происходит то, чего не было во время нашей первой попытки там, в Белоярской зоне. Процессы начинают идти параллельно. Волнуется эгрегор, и меняется что-то на фронте псионической атаки Риты. У меня замирает дыхание. Я боюсь поверить тому, что вижу и чувствую. Неужели получается? Начинается гонка. Что случится быстрее? Окончательно проснется эгрегор или Рита добьется своего? Жуткое ощущение. Сейчас все на тоненького. То, чего мы страстно желаем, и полная катастрофа. А я совершенно бессилен помочь Рите в этой смертельной гонке. Могу лишь в последний момент выдернуть ее из-под колес. И в этот момент глухая пелена абсолютного ничто ненадолго приоткрывается, словно чуть расходящийся занавес в театре. И в эту щель нам на короткий миг является картинка. Лодка или катер на серых волнах. В ней двое, мальчик и мужчина. Мальчик, несомненно, Глеб, а мужчина? Я не могу не узнать этого скандинавистого блондина с желто-зеленой болотной мутью в глазах. Паук. Он же бывший хозяин топи. А в следующее мгновение уже и он видит нас. Болотные, лишенные зрачков глаза его не выражают ничего. Но лицо искажается гримасой изумления и ярости. Я чувствую, Рита хочет понять что-то еще, но совершенно очевидно, что паук сейчас нанесет по ней пси-удар. Одновременно с этим пробуждается и Грегор. Грозной волной цунами поднимается тьма, готовая захлестнуть уже нас обоих, а не только Риту. И я делаю то, что должен. Заслоняю Риту пси-экраном и выдергиваю ее из реальности сеятелей за мгновение до атаки волны. Но пси-удар ловлю сполна. Мир взрывается фейерверком боли, а дальше уже нет ничего, поскольку мое сознание отключается. В себя я пришел с трудом, и реальность, похоже, мне не рада. Голова раскалывается, глаза нещадно режет, из них текут слезы, сквозь которые с трудом вижу бледное встревоженное лицо жены. «Ох, Тёма, слава богу, ты очнулся. Я уже не знал, что делать. Как ты?» Я попытался улыбнуться, но получилось, похоже, не очень. «Порядок. Вернее, будет порядок. Скоро. Лучше скажи, ты поняла, где Глеб?» «Вроде бы да, хотя не уверена. Но давай об этом позже. У нас гости, незваные. И мне они очень не нравятся».